بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Акида Ахля Сунна валь Джамаа шейха Мухаммада Салиха аль-Усаймина рахимахуллах. Далее он говорит: "Ва нуъмину би анна Аллаха тааля юхиббу аулияаху ва хум юхиббуна" إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه والله يحب الصابرين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Мы веруем в то, что Всевышний Аллах любит праведников, и они любят Его. Всевышний Аллах говорит: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный». Всевышний Аллах говорит в другом аяте: «То Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его». В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Ведь Аллах любит терпеливых». В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Но если ты вынесешь решение, то суди их беспристрастно». Воистину Аллах любит беспристрастных. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «И творили добро, ведь Аллах любит творящих добро». Итак, говорит автор, мы веруем в то, что Аллах Субхану ва Тааля любит своих приближенных рабов, любит своих аулия, любит праведников. То есть мы веруем в то, что Аллах Субхану ва Тааля, Он любит и бывает любим. Он любим его праведниками, и он любит своих праведников. То есть эта любовь, она взаимная. Праведники любят Аллах Субхану ва Тааля, и Аллах любит праведников. Эти слова подкрепляются словами Аллах Субхану ва Тааля, который говорит в суре Аль-Имран: «Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхбибкум Аллах». Скажи: если вы любите Аллаха, тогда следуйте за мной. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, тогда следуйте за мной, тогда полюбит вас Аллах. В этом аяте, или в этих словах Аллах Субхану ва Тааля, исбат, то есть утверждение любви к Аллаху Субхану ва Тааля и утверждение любви Аллаха, от Аллаха Субхану ва Тааля, его любви. Что касается утверждение любви к Аллаху, что Аллах бывает любим, то слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Кул ин кунтум тухиббун Аллаха». Скажи, если вы любите Аллаха. Что касается любви от Аллаха, то где здесь указание? «Юхбибкум Аллах». И тогда полюбит вас Аллах. Тогда будет любить вас Аллах. Этот аят: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, возлюбит вас Аллах». Ас-Саляф, то есть предшественники, называли его аятуль-михна, или аятуль-имтихан, то есть аят испытания, аят экзамена, аят испытания. Почему? Потому что этот аят испытания на то, любишь ли ты действительно Аллах Субхану ва Тааля, или просто говоришь, что ты любишь Аллах Субхану ва Тааля. Если любишь, значит, будешь следовать за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот аят был ниспослан по причине группы людей, которые говорили, что они любят Аллаха. То есть они утверждали, что они любят Аллаха. И тогда Аллах Субхану ва Тааля ниспослал этот аят и сделал этот аят, вернее, то, что говорится в этом аяте, сделал его мизаном. Мизан, то есть критерием. Сделал его критерием, этот аят, критерий любви к Аллаху. Если ты правдив в своем утверждении, что ты любишь Всевышнего Аллаха, тогда следуй за пророком, саллаху алейхи вассалям. А если последуют люди за пророком, саллаху алейхи вассалям, то тогда получат награду больше, чем то, о чем они утверждают. Утверждают они что? Что они любят Аллаха. Получат больше. Получат, конечно, то, что они любят Аллаха, и то, что они говорят, что они любят Аллаха, это хорошо. И это делает этим людям честь. Да, то, что они говорят, что они любят Аллаха. Но награда будет Тогда, если они докажут, что они действительно любят Аллаха, следуя за Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям. И тогда наградой будет то, что Аллах субхана ва тааля полюбит их. И это и есть главная цель. Это и есть конечная цель и великая цель. Суть не в том, что ты утверждаешь, что ты любишь Аллаха. Не в том только, что ты любишь Аллаха. А главная цель – это быть правдивым в этом. Потому что те, которые утверждают, что они любят Аллаха, бывают правдивы, бывают лгущие в этом вопросе. Да, те, которые лгут. Но весь вопрос в том, чтобы Аллах, субхану ва-тааля, он полюбил тебя. А если Аллах, субхану ва-тааля, полюбит раба, тогда Аллах, субхану ва-тааля, обращается громко к Джибрилю и говорит: «Я Джибриль, инна не ухиббу фуляна фахибба». «О Джибриль, я люблю такого-то раба, полюби и ты его». И тогда Джибриль взывает в небеса и говорит: «Инна Аллах юхиббу фуляна фахиббу». Обращает к жителям небес, к ангелам небесным, говорит: «Поистине Аллах любит такого-то раба, возлюбите и вы его». Тогда Джибриль любит его, и ангелы небесные любят его, обитатели небес. А потом, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Юдау лаху аль-кабулу филь ард». И Аллах делает так, что в сердцах людей этот человек находит прием. То есть люди принимают его, и начинают люди любить его. Обитатели земли тоже начинают любить его. Поэтому если тебя любят праведные люди, если тебя любят вокруг праведники Аллаха, ты находишь прием в сердцах людей, это доказательство на что? Это признак того, что тебя любит Всевышний Аллах, субхану ва тааля. Итак, здесь доказательство на атрибут Аллаха аль-махабба. Аль-махабба значит любовь. Махабба значит любовь. Любовь хакикатан, то есть в буквальном смысле. В буквальном смысле у Аллаха субхану ва тааля есть атрибут любви. Это не маджаз. Маджаз, то есть переносный, да, то есть аллегория или метафора. Это не метафора, не аллегория, не переносный смысл. Любовь Аллаха в буквальном смысле. Потому что заблудшие говорят: нет, любовь, у Аллаха нет Аллаха любви. У Аллаха, когда он говорит, что он любит, это значит, что он награждает. То есть под любовью Аллаха подразумевается аль-исаба, то есть награда его. То есть его награда, вознаграждение им рабов. Мы говорим: нет. Вознаграждение – это одно, а любовь – это другое. Более того, вознаграждение – это указание на что? Когда Аллах вознаграждает, указание на то, что Он любит. Потому что Аллах, если награждает кого-то, это значит, что Он доволен. В вопросе атрибута Аллаха – любовь, люди, относящиеся к исламу, относящиеся себя к кибле, те, которые относят себя к кибле, делятся на три группы. Первая группа, которая говорит: поистине Аллах, Он любит и бывает любим. Аллах любит и Его любят. Вторая группа говорят совсем наоборот. Говорят: ни Аллах не любят, ни Аллах не любит, ни Его не любят. То есть любовь от Аллаха, такого атрибута нет, равно как и любовь к Аллаху. Что сказать, что Аллах любим, тоже нет. И третья группа, которая говорит: Аллах любим, Его любят, но сам Аллах не любит. У самого Аллаха нет атрибута любви. Так это три мнения или три взгляда на этот атрибут, которые есть среди людей, которые относят себя к кибле. Среди людей, которые относят себя к ахлюль-кибля, то есть относят себя к исламу. Да? Три. Вне всякого сомнения, правильное мнение, мнение тех, которые следуют за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, за Кураном и Сунной, это то, что Аллах, субхану ва тааля, Он любит и бывает любим. Как на это указывается в данном аяте сура Аль-Имран, Аллах, субхану ва тааля, говорит, что «Ин кунтум тухиббуна Аллаха». Табиуни, хабибкум Аллах, скажи: если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, полюбит вас Аллах. И в аяте, который после этого приведен здесь, Аллах субхану ва тааля говорит: Я юлязина аману, ман йартадда минкум ан динихи, фасауфа яти Аллаху бикаумин юхиббухум ва юхиббуна. О вы, которые веровали, те из вас, которые отвратятся от своей религии, если они сделают это и отойдут от своей религии, откажутся от нее, тогда Аллах, субхану ва тааля, приведет других людей. других людей, которые юхиббухум, которых он любит и которые любят его. Итак, доказательство, что юхиббухум ва юхиббуна. Он любит их, и они любят его. Значит, Аллах, он любит и бывает любим. Человек почувствует, может почувствовать вкус любви Аллаха к нему или вкус любви у него к Аллаху. А это самый сладкий вкус, когда он делает то, что приведет к этому. То есть подчиняется пророку саллаху алейхи вассалям. И чем больше человек следует пророку саллаху алейхи вассалям, тем больше любовь Аллаха к нему. И тем больше он чувствует эту сладость. Такая сладость, с которой не может сравниться ничто другое в этом мире. Чувствует радость. Чувствует радость от любви Аллаха к нему, чувствует радость от общения с Аллахом Субхану Тааля, чувствует свет в своем сердце, чувствует свет в своем лице. Ничто с этим сравниться не может. Итак, это правильное мнение первой группы, которая говорит, что Ахля Сунна валь Джамаа, которая говорит, что Аллах любит и бывает любим. Вторая группа, те, которые говорят, Аллах не любит сам, нету Аллаха атрибута любви. И любить Аллаха тоже такого нет, любовь к Аллаху. Их заблуждение на чем строится? Заблуждение строится на следующем. Они говорят, махабба, любовь, взаимная любовь, махабба, возможно только между подобиями, только между подобными вещами. Хорошо? Мужчина может любить женщину. Или мужчина может любить мужчину, да, то есть два друга, которые любят друг друга, хорошо, может быть. Но две разные вещи нет. Человек не может любить верблюда или любить его, говорят они. И если даже среди творений, которые разные, верблюд и человек, они друг друга не могут любить, несмотря на то, что разница между творениями не такая уж большая, что тогда говорить о творце и творении, тем более между ними невозможно что? Такая вещь, как аль-махабба, любовь, невозможна. Потому что Аллах, субхану тааля, отличается от творений, несомненно. Хорошо, и никакого сравнения между ними нет. Это их шубха. Шубха, то есть ложный домысел. Ложное представление, шубха. Она опровергается, во-первых, текстом Кур'ана. Аллах, субхану тааля, он, который говорит, что юхиббахум, юхиббухум ва юхиббуна. Он любит их, и они любят его. Хорошо? То есть Аллах, субхану тааля, который утверждает наличие у него атрибута любви и утворение любви к нему. Значит, всякие рационалистические домыслы, сравнения, уподобления, аналогии, всякие киясы, они что? Здесь будут несостоятельны. Они будут несостоятельны. Почему? Потому что они вступают в противоречие с чем? Шариатским текстом. Все, что вступает в противоречие с шариатским текстом, оно есть балтель. Балтель значит ложно и несостоятельно. Потому что не может быть кияса. Это правило. Ля кияса ма'аннас. То есть не может быть кияса при наличии шариатского текста. Если кияс противоречит шариатскому тексту, значит этот кияс или это аналогия, или это представление, или это домысел, да? Или это рассуждение, оно что? Не принимается в расчет. Это во-первых. А во-вторых, что разбивает еще их точку зрения, то, что их утверждение, что любовь бывает только между двумя однотипными существами, это что? Тоже неверно. Тоже ошибка. Потому что может быть любовь, и может быть, как они говорят, что невозможна любовь между верблюдом и человеком, опыт показывает как раз наоборот. Хорошо, еще Самин рассказывает, что вот рассказывают люди, которые содержат верблюдов, да, там, в пустыне, что когда бывает холод, и несколько бедуинов, ну, группа бедуинов, садится и разжигает огонь в холодные дни, верблюды приближаются к ним, хорошо? Ну, то есть, холод заставляет приблизиться, хорошо? Они приходят, и каждый верблюд подходит и встает возле своего хозяина. Хорошо? Каждый приходит и стоит возле своего хозяина, греется. То есть, бывает любовь между человеком и лошадью его, или там между человеком и верблюдом. Даже, субханаллах, бывает любовь человека к предмету какому-то. Да, вот он любит писать этой ручкой. Хорошо, ученый любит писать это ручкой. Когда он пишет это ручкой, у него красивый почерк, и так все красиво, замечательно у него получается, красиво, да, буквы. А другую ручку не любит, например. Даже это возможно. Поэтому эти слова, что между двумя разными, да, существами не может быть любви, это неправильно. Итак, итог, что их этот взгляд, он несостоятельный, неправильный. Неправильный. Второе мнение, или третье мнение, да, уже, третье мнение, это что? Что Аллаха любят, но сам Аллах не любит. Но сам Аллах не любит. Они говорят, то, что человек любит своего Господа, это никто не отрицает. И никто не имеет права это отрицать. Это реально, что человек любит Аллах Субхану ва Тааля. Что же касается самого Аллаха Субхану ва Тааля, то он не любит. Нет у него такого атрибута, как любовь. Почему? Потому что любовь – это склонность. Потому что это какое-то склонение, возникновение какой-то симпатии, склонение. Хорошо, по-арабски «мейль». То есть своеобразный вид страсти какой-то, да, или эмоций. Аллах Субхану ва Тааля далек от этого, говорят они. Поэтому, говорят они, когда мы видим какой-нибудь аят или хадис, где сказано, что Аллах любит, то здесь подразумевается не что иное, как аль-исаба, то есть вознаграждение. То есть Аллах вознаграждает. Аллах любит, значит Аллах награждает, имеется в виду. Или ирадату исаба, или Аллах хочет вознаградить. То есть его воля к вознаграждению. Либо само вознаграждение, либо желание им вознаградить. То есть его воля к вознаграждению. Кто говорит это? Из того, что мы изучали принципы различных групп, я думаю, вы догадаетесь, чье это мнение. Это мнение ашаритов. Это мнение ашаира. Это мнение ашаритов. Конечно, это мнение несостоятельно. Почему? Потому что Коран утверждает наличие у Аллаха такого атрибута, как любовь. И потому что то же самое Сунна утверждает, что Аллах Субхану ва Тааля любит. А раз есть шариатский текст, значит всякие рассуждения разума, или точнее, это даже не рассуждение разума, а это мнимые взгляды, да, то есть это мнительность больше, чем это довод разума. Хорошо, всякие сравнения, всякие аналогии, они что? Неуместны. Потому что мы сказали, что «ля кияса ва ля назара ма вуджуди нас». То есть никаких аналогий, никаких теорий не может быть, если есть что? Шариатский текст. Доводы разума или рассуждения разума не могут выдерживать соперничество с шариатским текстом. Аллах Субхану ва Тааля, когда Он любит раба, то это проявляется, и проявляется явно. Человек чувствует, что его сердце, его грудь, его душа широкая становится. Широка для ислама. Она хочет покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Чувствует свет в своем сердце человек. Человек начинает любить покорность Аллаху. И все деяния благочестивые начинает любить. Это указывает на то, что Аллах Субхану ва Тааля любит его. И что Аллах Субхану ва Тааля заботится о нем. Если человек чувствует в своем сердце стремление к покорности Аллаху, это доказательство того, что признак того, что Аллах Субхану ва Тааля любит его и заботится о нем, Аллах Субхану ва Тааля. Так, значит, правильно, что любовь, аль-махабба, подтверждается с двух сторон. От Аллаха к рабам и от рабов к Аллаху. Значит, какова единственная причина, по которой Аллах Субхану ва Тааля любит рабов? Она указана в аяте сура Аль-Имран. Это что? Иттиба лир-расул. Иттиба расулуллах. То есть следование за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Кулин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни. Скажи, если вы любите Аллаха, тогда следуйте за мной, полюбит вас Аллах. Отсюда можно сделать вывод, очень внимательно. Отсюда можно сделать вывод, что каждый человек, который привнес в ислам какое-то новшество, какую-то ересь, то есть в шариат Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, привнес какие-то новшества в виде поклонений или взглядов, это значит, что его любовь к Аллаху, она неполноценная. И любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, неполноценная. Значит, она слабая. Чем больше его ересь, чем больше его новшества, введенные в шариат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тем, значит, меньше его любовь к Аллаху. Даже если он говорит, что мы любим пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы любим. Что мы скажем? Если ты правдив в своем утверждении, что любишь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда не вводи новшества в его религию, не искажай его религию. Потому что ввести новшество, нововведение в религию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это значит оскорбить книгу Аллаха, во-первых. Это значит оскорбить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? Почему оскорбить книгу Аллаха и унизить книгу Аллаха? Почему человек, который делает бида, он оскорбляет Аллаха и книгу Аллаха, субхану тааля? Почему? Потому что Аллах, субхану тааля, говорит: «Аль-йаума акмальту лакум динакум». Сегодня я довел до совершенства, до полноты вашу религию. То есть это из последних аятов, ниспосланных Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Сегодня я закончил для вас вашу религию. Все, она полная. Туда ничего нельзя добавить, оттуда ничего нельзя убрать. И поэтому иудей, придя к Умару ибн аль-Хаттабу, да, мы говорили, сказал ему что? Что такой аят вам ниспослан, мусульмане, что если бы он был ниспослан нам, иудеям, мы бы сделали этот день праздником. Отмечали бы его. Какой? Вот этот аят. Сегодня я завершил для вас, довел до совершенства для вас вашу религию, завершил для вас свою милость. Это удовольствовался для вас исламом, как религией. Все, религия полная. Религия всех пророков, она доведена до конца. Религия Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, до конца доведена Аллахом. Если человек делает бида, вносит новшество, значит, он считает, что то, что он ввел в религию, это тоже религия. Ведь он то, что он делает из своих новшеств, он же не считает, что это просто какие-то действия, он же считает, что это религия тоже. Он же этим самым поклоняется Аллаху. Считает, что он поклоняется Аллаху. А этого нет в Коране и Сунне. Значит, вывод, что он считает, что этот аят Аллаха, что религия уже полная была при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, что значит аят что? Неправда. Значит, аят неправда. Значит, религия нуждается в дополнении. Значит, она нуждается в совершенствовании. Значит, он тем самым унижает книгу Аллаха и подвергает сомнению то, что говорит Аллах субхану тааля в этой книге. Понятно, почему это оскорбление книги Аллаха. Мы сказали, это оскорбление посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Почему? Либо пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не знал весь шариат, он не знал, что, оказывается, можно делать так, что можно отмечать мавлют, оказывается, можно делать то, можно делать это, хорошо? Можно делать коллективные зикры. Либо он этому не научил. Если мубтадиит, если еретик скажет, он не знал, он джахиль был. Джахиль, то есть не знающий в этом вопросе. Мы скажем, субханаллах, описывайте пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, невежеством, что он невежественный был относительно шариата, он, который лучше знал про своего Господа, чем все остальные. Если они скажут, нет, он знал, значит, вы описываете пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, такой вещью, как хияна. Хияна, то есть вероломство, измена, предательство. Аллах поручил ему, дал ему амана, да, эманет, то есть поручил ему что? Донести до людей свой шариат, а он знал, скрыл, не донес, совершил что? Хияна, то есть совершил вероломство, измену и предательство. Значит, так получается, согласно вашим словам, льязу билля. Поэтому вопрос бидда очень сложный и великий вопрос, о котором нужно все время говорить, о котором нужно все время помнить. Что это непростая вещь, нелегкая вещь. Даже если бида, может быть, сама по себе какая-то бида не очень великая, да, но уже бида, кажется она небольшой, но, да упасет Аллах субхану тааля, эти люди, уже на них она производит влияние. Те, которые делают ее, на них уже производит она влияние. И они становятся самыми далекими людьми от следования за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Ты видишь, как они в своей бида очень старательные. Вот в своей ереси, воплощение своих еретических обрядов, там они проявляют старания, усилия, стараются. Когда речь идет о том, что установил Аллах фарды или это желательные действия, то здесь видишь, что они какие-то вялые, что они проявляют пренебрежение к этому, или не проявляют достаточного усилия. И эта бидъа начинается с легких степеней, потом заводит ее того, кто делает ее, потом к страшным вещам. Начинает он с маулюдов, то есть с того, что празднуют дни рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в итоге заканчивает где-нибудь на могилах, у склепов, и поклоняется могилам. Хорошо. Может быть, конечно, такого не дойдет, но все равно мы видим, что люди, у которых есть ересь, в поклонении Аллаху субхану ва тааля, они небрежные, в поклонении они апатичные. Мало навафи, то есть мало дополнительных видов поклонения. Вахляки, то есть в нравственности у них тоже большой пробел в нравственности. Хорошо. Мало садака, мало покорности Аллаху. Много взглядов на женщин посторонних. Много взглядов, ну, у нас там нету, может быть, но в странах, где женщины ходят в парандже, то есть закрытые, да, в никабе, смотрят, например, на безбородых еще подростков, хорошо, такие, у которых есть беда. То есть это влияет их на их ахлях и влияет на то, как они покорны Аллаху субхану ва тааля. Итак, Аллах субхану ва тааля говорит: вы, которые веровали, те из вас, которые отойдут от своей религии, сделают ридда, то Аллах субхану ва тааля приведет другой народ в таком случае, который будет любить его, которых он будет любить, и которые будут любить его. То есть, то, что вы отойдете от религии, Аллаху вы тем самым ничем не повредите вообще. Потому что Аллах субхану ва тааля, что для него трудно других людей создать, привести других людей, если вы отвернетесь, заменит вас другими, которые не будут такими, как вы, говорит Аллах субхану ва тааля. Следующий аят здесь, в доказательство о любви, мы смотрим, что дальше говорит Аллах субхану ва тааля: «Аллаху юхиббу сабири». Аллах любит тех, которые проявляют сабр. Аллах любит терпеливых. Сабр, что такое сабр? Сабр — это хабсун нафс, то есть удержание своей души. Удержание своей души от ропота, да, от возмущения в трех вещах. Первое — это что? Или, скажем, в двух вещах. Терпение в отношении шариата Аллаха, терпение в отношении того, что предопределил Аллах тебе из испытаний, из несчастья, бед и так далее. Итак, терпение в двух вещах. Первое — это что? Шариат Аллаха. Второе — акдар Аллаха, то есть предопределение Аллаха. Предопределение Аллаха понятно, то, что предопределяет Аллах человеку из каких-то несчастий, того, что ему нежелательно, того, что ему тяжело, человек должен проявлять терпение. То есть не возмущаться этим, зачем Аллах мне дал, почему, да? Если он будет этим еще доволен, то еще лучше, это более высокая степень. А если он еще за это будет благодарен, то еще более высокая степень. Хорошо? Второй вид терпения относительно шариата Аллаха. То есть терпение, проявление к шариату Аллаха. А шариат Аллаха включает в себя что? Запрет и приказ. Значит, терпение относительно шариата Аллаха — это бывает терпение в чем? В выполнении приказанного Аллаха и терпение в оставлении запрещенного Аллаха. То, что запретил Аллах субхану ва тааля оставить, это бывает зачастую очень сложно, нуждается в сабре. Приводит ученый пример. Человек молодой, у которого еще шахва, то есть страсть. Хорошо. Если так получается, что он оказывается в каком-то месте, там, где есть женщина, молодая, и красивая, и знатная. То есть не какая-то там, которая страшная или какая-то презренная. Нет. Прекрасная женщина. Никто его не видит вообще. Никто не видит, кроме Аллаха субхану ва тааля. Все предрасполагает к этому. Но удержаться от этого, ради Аллаха субхану ва тааля, проявить сабр, Аллах говорит: «Аллаху юхиббу сабирин», Аллах, который любит терпеливых. Это сабр. Следующий аят: «Вакситу ин Аллах юхиббуль мукситин», и будьте беспристрастными, поистине Аллах любит муксит. Муксит, то есть беспристрастных. Что значит беспристрастных? Значит справедливых. Будьте справедливыми, поистине Аллах любит справедливых. Справедливость в чем? Справедливость — это что такое? Справедливость — это каждому обладателю права дать его право. Выполнить право каждого, у кого есть право. Это значит быть справедливым к самому себе, в первую очередь. Это быть справедливым в отношении со всеми. Справедливость самому себе. Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас. Он стал так поклоняться усиленно Аллаху, что даже жена пожаловалась на него. Он, который выстаивал всю ночь намаз, всю ночь молился, а днем постился. Каждый день постился, всю ночь молился. Так что потом на него было уже сложно смотреть, потому что так он себя измучил, да? Пророк Саусалим что ему сказал? Он сказал: «Инна ли нафсика алейка хаккан», поистине у тебя, у твоей души есть над тобой право, хак. То есть твоя обязанность есть к самому себе. У тела твоего, у тебя, да, есть право над тобой. У твоего тела есть над тобой право. Чтобы ты и спал, и молился, чтобы ты и когда-то держал пост, когда-то не держал пост. Хорошо? Поэтому ученые говорят, что если человек боится умереть от голода, то он обязан, ваджиб ему кушать, есть. Он обязан тогда есть. Тот, кто боится умереть от жажды, обязан пить. Человек не имеет права сказать: я свободный человек. Я свободный, я могу, хочу умру, хочу не умру. Хочу буду пить, хочу не буду пить. Хочу буду есть, хочу не буду есть. Хорошо, я могу это делать. Мы скажем, это неправильно. Ты не имеешь права убивать самого себя. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Валя тактулю анфусакум». «Инна Аллах кана бикум рахима». «Не убивайте самих себя, поистине Аллах к вам милостивый». Поэтому ошибаются те, которые считают, что они могут пожертвовать одним из своих органов другому. Например, одной из своих почек. Могу почку пожертвовать. Например, человеку одного не работают обе почки. Да упасет Аллах Субхану Тааля. Я вижу этого человека, да? Я хочу, говорит он, пожертвовать ему одну свою почку. Мы спросим его: твоя почка или твои почки, они принадлежат тебе? Это твое имущество. Принадлежат тебе? На самом деле нет. Это то, что дал тебе Аллах Субхану Тааля в пользование, и не принадлежит это тебе. Поэтому не имеешь права ты говорить: я жертвую свою почку кому-то. Или продавать, тем более, продаю одну почку. Тем более, что ты свободный человек, а свободный человек не продается. Потом, даже если ты думаешь: я продам одну почку, это мне не повредит. Но зато тот, кому я дам, это принесет ему пользу. Мы скажем, то, что принесет ему пользу, если дашь ему почку, это очевидно, и в этом ты уверен на 100%. Даже если ты на 99% уверен, что это принесет ему пользу, все равно остается 1%, что это не принесет ему пользу. Отвергнет, отторгнет организм его почку, не приживется почка, хорошо, и все равно не принесет ему никакой пользы или только вред. Значит, совершить явный вред, да? Совершить явный вред ради мнимой пользы, воображаемой пользы, что которая может быть, а может и не быть, нельзя. Внимательно, это правило шариат. Совершить явный вред, который 100% вред тебе будет, ради пользы, которая может быть, а может и не будет, то есть мнимой пользы, нельзя. И это правило нужно помнить в своей жизни. А потом, разве ты обезопасен от того, или у тебя есть гарантия, что твоя собственная почка, вторая, которая останется потом, что она будет всегда в порядке? Может быть, она заболеет, постигнет ее какая-то болезнь, эту почку. Значит, потом ты умрешь. Получается, что ты убил сам себя. Потому что без почек ты жить не можешь, потому что мы знаем, что почки, они предназначены для чего? Чтобы очищать кровь человека от всяких ядов, которые поступают с пищей и поступают с водой. Значит, человек просто этими ядами будет убит, если он будет, останется без почки. А потом, даже если твоя почка, она и не заболеет, но две почки, а почему Аллах Субхану дал две почки? Потому что эти почки помогают друг другу. И если нет одной почки, то всю нагрузку берет на себя вторая почка, и это приведет, может привести весьма вероятно, что приведет к тому, что она испортится, твоя почка. Поэтому человеку приказана справедливость. Аллах говорит: «Вакситу», будьте беспристрастными или будьте справедливыми. Прежде всего, справедливость что? К самому себе. То есть не имеешь права убивать себя. Не имеешь права что-то из своего организма или своих частей тела, будь то палец, или рука, или нога, или другой орган, приводить в негодность. Ты не имеешь права этого делать. Как всю свою жизнь ты не можешь привести в негодность, то есть убить себя, так и частично себя ты тоже не имеешь права убить. Поэтому те, которые курят и говорят ничего, хорошо, то они противоречат тому, что говорит Аллах Субхану Тааля. Они, которые приводят в негодность орган, данный им Аллах Субхану Тааля, органы, данные им Аллах Субхану Тааля, это непростой вопрос. И говорить о том, что это не запрещено, не просто человек религиозный, человек, имеющий вообще немножко долю разума, не скажет таких вещей. Не говоря уже о верующем человеке. Тем более человеке, который обязан. Пророк Саусам говорит, один у нас их. А религия — это искренность и доброжелание, доброжелательство. Кому? К Аллаху, книге Аллаха, к его посланнику, потом кому? К правителям мусульман. И говорю, простым мусульманам. А какое у тебя доброжелательство к простым мусульманам? Где твой насиха? Если ты им говоришь, ничего курите, это не харам. Мало того, что ты сам себя изводишь, бросаешь гибели, ты еще и других бросаешь гибели. Поэтому даже говорят ученые, что отрезать часть у мертвого человека тоже нельзя. Даже если человек говорит, например, говорит кто-то из мусульман, я когда умру, возьмите мою почку, или возьмите мое сердце, хорошо, я жертвую, или мой глаз, и так далее, все равно мы говорим, не имеешь права. Ты, верующий человек, даже после смерти не имеешь права этого делать. Запрещено. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кесру азмиль мейт, кесру хайя. То есть сломать кость мертвого человека все равно, что сломать кость живого человека. Такая же неприкосновенность у мертвого человека, как у живого человека. И потом вопрос пересадки органов — это не вопрос починки машины. Взял запчасть от того, туда поставил, хорошо. Переставил оттуда сюда что-нибудь. И если Аллах Субхану Тааля дает человеку болезни, Аллах Субхану Тааля решает, что человек должен умереть, человек не умрет сегодня, умрет завтра все равно. Хочешь, не хочешь. И откуда знает человек, что для него благо? Возможно, умереть для него и есть благо. Потому что сколько людей, пребывание которых в этом мире, для них зло наоборот. Оборачивается для них зло. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Шаррукум ман таля умруху ва саамалюху». Худший из вас, кто прожил, кто живет долгую жизнь и совершает при этом плохие деяния. Это худший из вас. Лучший из вас, который живет долгую жизнь и совершает хорошие деяния. Худший, который живет долгую жизнь и совершает плохие деяния в течение этой жизни. И потом верующий человек, это нужно воспитывать в себе понимание этого, что верующий человек, если он переходит из этого мира в тот мир, то он не переходит в худший мир. Он переходит в лучший мир. Он переходит в мир стабильности. Там, где уже человек, если он верующий, если он получает прощение Аллаха Субхану Тааля, там, где он уже не боится никаких несчастий, не боится смерти. Поэтому, когда делаем дуа за умершего человека, говорим, что Аллахумма абдильху даран хайра мин дарихи, ва ахлан хайра мин ахлихи, ва зауджан хайра мин зауджихи. Аллах, замени его, дом его лучшим домом, чем у него. Замени его жену лучшей женой, замени семью лучшей семьей. Потом, может быть, человек, у которого, например, болезнь в почках и отказывают почки, может быть, эта его болезнь приведет его к тому, что он, наоборот, обратится к Аллаху Субхану с покаянием и подготовится к смерти реально. Хорошо, и уйдет уже из этого мира подготовленным и довольным. И может быть лучше для него, чем останется он, еще проживет какое-то время, потом все равно умрет. И поэтому, когда к Муса, алейхиссалям, пришел ангел смерти, Муса, алейхиссалям, пришел в образе человека. Муса, алейхиссалям, либо не узнал его, хорошо, либо это просто естественный страх человека перед смертью. Любое живое существо боится смерти. Вернее, чувствует какое-то волнение от этого. Хорошо, любое живое существо. И когда пришел ангел смерти к Муса, алейхиссалям, то он выколол ему глаз. Тогда ангел смерти пришел к Аллаху Субхану Тааля и говорит, «Арсальтани я раб, или раджулин ля юридуль мут». «О Господь мой, ты послал меня к человеку, который не хочет смерти». Тогда Аллах Субхану Тааля сказал ему, «Изаб илейхи ва куллаху». Скажи ему, иди к нему и скажи ему, пусть он возложит руку свою на шкуру верблюда, и сколько будет волосков под рукой его от этой шкуры, то столько лет он и проживет. Конечно, много, сколько волосков-то. Когда ангел смерти передал Мусе то, что сказал Аллах Субхану ва Тааля, Муса спросил: «Сумма маза баъда залик?» — «Что после этого будет?» — «А что после этого?» Ангел сказал: «Сумма аль-маут?» — «Потом все равно смерть». Тогда Муса сказал: «Фамин аль-ан?» — «Тогда лучше сейчас». Потому что жизнь, какой бы долгой она ни была, все равно покажется она короткой. Все равно, как один день. Поэтому Муса алейхиссалям сказал: «Фамин аль-ан?» — «Тогда сейчас». Итак, аят «Аксифу», то есть «Будьте справедливыми», «Будьте беспристрастными». «Ваксифу», «Будьте беспристрастными». «Инна Аллах юхиббул мухсинин», «Поистине Аллах любит беспристрастных». Человек обязан проявлять справедливость в отношении самого себя так же, как в отношении своей жены. Это очень сложно на самом деле. Люди проявляют справедливость вокруг себя по отношению там, к братьям, в мечети, на рынке. Но дома со своей женой, со своей семьей, это может быть один из самых сложных моментов. Сложные испытания от Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Пророк сам говорит, что «Хайрукум хайру ли али». Лучший из вас — это лучший для своей жены, лучший в своей семье. Там, где тебя никто не видит, какой ты хороший. Что там, где твоя сущность раскрывается, такой, как ты есть. И это нужно обращать внимание свое на это. Хорошо? А если ты добрый среди людей, ну, когда приходишь, заходишь в дом, то тот, кто лежит, садится, кто сидит, встает от страха перед тобой, хорошо, то это не дело. И поэтому к жене справедливость, и к детям справедливость. И поэтому предшественники даже в том, как целовали своих детей, тоже проявляли справедливость. То есть, если поцеловал одного сына, то второго тоже целует. А не так, что одного все время целует, а второй ходит и обижается. Потому что между ними тоже нужна справедливость. Поэтому, когда один из сподвижников своему сыну, ну, Амну Башир, да, хадис мы знаем, когда он подарил ему раба, жена, мудрая женщина, она сказала: «Подожди, иди попроси пророка Саусалим, чтобы он засвидетельствовал твою передачу вот этого сына, вот этого раба этому сыну». Когда он пришел к пророку Саусалим, пророк Саусалим спросил: «Ты каждому из своих сыновей сделал такой подарок?» Он сказал: «Нет». Тогда пророк Саусалим сказал: «Бойтесь Аллаха и будьте справедливы между вашими детьми». В другой версии он ему говорит: «Ты хочешь, чтобы все дети к тебе относились одинаково хорошо?» Он говорит: «Конечно». Тогда и ты тоже будь справедлив между ними. Поэтому даже в поцелуях надо приучать себя к тому, чтобы быть справедливым. То же самое мы сказали в подарках и в том, что ты даешь между женами, если у тебя две жены или больше. То же самое между двумя сторонами, которые ведут тяжбу, если они к тебе обратились за разрешением их проблемы, ты тоже должен вести, быть справедливым. Это муксит, то есть проявляющий справедливость. Противоположность этому касит. Слово однокоренное, да, касит, муксит. Но касит, Аллах Субхану Тааля говорит, что «Ваммаль каситуна факану ли джаханнама хатаба». А каситы несправедливые, они для огня гиены растопка. Муксит, наоборот, справедливый, тот, который не допускает беззакония. Следующий аят, посвященный, рассказывающий об атрибуте любви, какой? «Ва ахсину инна Аллах юхиббул мухсинин». И проявляйте ихсан. Проявляйте ихсан, то есть благодейте. Совершайте благодеяние. Поистине Аллах любит мухсинин, то есть добродеющих, благодеющих. Справедливость – это каждому обладателю права дать его право. Это одна степень. Но выше этой степени что? Ихсан. Ихсан – это еще более высокая степень. Оказание благодеяния – это более совершенное, чем адль, чем справедливость. Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна Аллах ямуру биль адли валь ихсан». Поистине Аллах приказывает справедливость и ихсан. Ихсан – благодеяние. Благодеяние во всем. В твоем отношении к Аллаху Субхану Тааля и твое отношение к творениям Аллаха Субхану Тааля. Что касается ихсана в отношении к Аллаху Субхану Тааля, то Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям объяснил, что такое ихсан в отношении к Аллаху Субхану Тааля. Мы с вами учили это в хадисе Джибрия, алейхи салям. Что говорит Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям? А? А? تعبد الله كأنك تراه. Поклоняешься Аллаху так, как будто ты его видишь. Фаилям такун тараф, айно ярак. А если не видишь его, то он тебя видит. Это ихсан в отношении к Аллаху. Справедливость, это ты выполняешь, это что? Стадия ислам, то есть человек принимает ислам внешний, да, и у него есть какая-то часть имана. Иман это более высокая степень, это выполнение внешних обрядов ислама, да, плюс иман в сердце окрепший, и следующий уже ихсан, поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь. То есть это больше, чем справедливость. Что касается ихсана в отношении творений, то пророк Саусалям дал его определение очень четко. Что такое ихсан в отношении творений? Он сказал, «Ля юмину ахадукум, хатта юхибба ля ахихи ма юхибу ли нафси». Никто из вас не уверует до тех пор, то есть истинной верой, полной верой, да, верой ихсана уже. Никто из вас не уверует до тех пор, пока не будет желать своему брату то, что желает для самого себя. Это есть правило. Это же правило пророк саллаллаху алейхи ва саллям излагает в другом хадисе. Говорит, тот, кто из вас хочет уберечься от огня и войти в рай, то пусть, когда приходит его смерть, верует в Аллаха и в последний день, «Валияти иля наси ма юхиббу ан юта илей». И пусть совершает в отношении людям то, к людям то, что хочет, чтобы совершали в отношении него. Это правило. Как это критерий? То есть делать ихсан, желать людям и делать им то, что ты хочешь, чтобы делали тебе, как своим имуществом, так своим телом, так своим авторитетом. Что касается тела, как телом ты можешь делать ихсан? Помочь, да. Кого-то поднес его вещи, кого-то подсадил его там на его верховое животное, подтолкнул машину. Много путей, да, здесь. Помог там дом построить, еще что-то. Имуществом тоже понятно. Садака, подарки, закят сюда тоже входит, да? Давать, содержать кого-то из своих родственников тоже сюда входит. И авторитетом. Авторитетом это что? Авторитетом это значит, ты можешь заступиться за этого человека, сделать шафа'а, походатайствовать за него. Что значит ходатайство шафа'а? Это значит выступить посредником для какого-то человека, чтобы при ему какое-то добро помочь получить, либо наоборот отстранить от него какое-то зло. Но только не в запрещенных вопросах шафа'а. В запрещенных вопросах шафа'а нельзя. Например, хад, то есть наказание Аллаха субхана ва тааля. Если уже человек, совершивший преступление, попал в руки имама, правителя, и правитель обязан применить к нему что? Хад, то есть меру шариатского наказания. Никто не имеет права прийти и сделать шафа, заступить и сказать, не надо, не режьте ему руку, например. Да? Нет, это харам, запрещенный пророк саллаллаху алейхи ва саллям поступок. Или в том, что является ваджибом, да, например, приходить к кому-то, ну давайте, не надо ему говорить, чтобы он намаз сделал, например, да, оставьте его. Тоже не имеешь права такие вещи делать. То есть шафа, оно в чем? В дозволенном и в благом. Шейха спрашивает по поводу того, а входят ли сюда... То есть вопрос, мы сказали, что нельзя жертвовать свои органы, продавать их или жертвовать, да? А входит ли сюда кровь? Нет, кровь не входит сюда. Почему? Потому что кровь – возобновляемый орган. То есть если человек дает часть ее, то кровь возобновляется. Поэтому жертвовать кровью можно, но продавать кровь нельзя. Жертвовать кровь можно, но продавать кровь нельзя. Кожа лаварим тоже входит сюда, если она возобновляется. Дальше мы переходим к следующему пункту уже акиды. Говорит автор рахимахуллах. Ва нуъмину би анна Аллаха тааля йарда ма шараху мин аль-амали валь акваль ва йакраху ма наха анху минха. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولكن كره الله انبعاثهم فسبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Мы верим в то, что Аллах доволен теми деяниями и словами, придерживаться которых Он предписал в шариате, и не любит то, что Он запретил. Всевышний Аллах говорит, если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверие для своих рабов, А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас это. Итак, или прочтем еще следующий аят, и потом... Далее Всевышний Аллах говорит: «Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход, и задержал их. Им было сказано: отсиживайтесь вместе с теми, кто остался отсиживаться». И дальше говорит автор: «Ванумину бианна Аллах Та'аля ярда'ани ллазина аману ва'амилю ссалихат, равай Аллахум анхум ва'раду ан залика лиман хашия Рабба». Мы веруем в то, что Всевышний Аллах доволен теми, кто уверовал и творил благие дела. Всевышний Аллах говорит: Аллах доволен ими, и они довольны им. Это уготовано для тех, кто боится своего Господа. Так автор говорит: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَى مَشَارَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَيَكْرَهُ مَنَهَا عَنْهُ مِنْهَا. Поистине Аллах Субхану Тааля, мы верим в то, что Аллах Субхану Тааля, Он доволен тем, что Он предписал из действий, из слов, да, своим рабам. И Аллах не любит то, что Он запретил. То есть те слова или действия, которые запретил Аллах Субхану ва Тааля. Так эти аяты, или эти слова, вернее, указывают нам на что? На то, что Аллах Субхану ва Тааля есть такой атрибут, как рива. Рива, то есть довольство. Довольство. То есть Аллах Субхану ва Тааля бывает чем-то доволен. И это атрибут хатика, то есть что? В буквальном смысле. Аллах Субхану бывает доволен, так же, как Он бывает недоволен. То есть, бывает у Него караха, да, то есть недоволен чем-то Аллах Субхану Тааля. Это тоже в буквальном смысле. Что касается муаттилитов, муаттилиты, мы говорили, это кто? Те, которые делают таатиль. Таатиль что значит? Значит, опустошают, да, шариатские тексты, касающиеся атрибутов Аллаха Субхану Тааля, либо отрицая, либо делая что? Тахриф, то есть искажение, да? Они муаттилиты, они говорят, что нет, Аллах Субхану Тааля, Он не описывается такими атрибутами, как довольство или недовольство. Что же касается текстов, их спросят, а как же в текстах сказано, что Аллах доволен, у него есть рида или недоволен, они скажут, нет, там подразумевается, опять же, саваб, то есть вознаграждение Аллаха. Или ирадату саваб, то есть воля Его к вознаграждению, то есть желание им вознаградить кого-то. А недовольство имеется в виду наказание Аллаха, либо желание им наказания для кого-то. Желание Аллаха, то есть воля Его к наказанию. Почему? Потому что их неправильный мазхаб, неправильный путь в понимании атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Они, как мы знаем, муаттилиты строят свои рассуждения, свои убеждения на то, что они называют адилля аклия, то есть на доводах разума, да, на рационалистических доводах. Но на самом деле, как мы говорили, это не доводы разума. На самом деле это что? Они мнят или воображают, что это так. Потому что они мнят, то есть это не доводы разума, это доводы мнительности, и доводы ошибочные, воображаемые, иллюзорные, иллюзорные, неправильные. Не доводы разума. Они воображают себе или мнят себе, что если утвердить этот атрибут, сказать, да, у Аллаха есть такой атрибут, как довольство, то, по их мнению, отсюда вытекает тамсиль, то есть уподобление Аллаха творению. Аллах доволен? Что, как творение, что ли? Нет, нет у Аллаха атрибут довольства. Довольство – это имеется в виду награда. И потом отрицают далиль. Доказательство того, что Аллах Субхану Тааля есть атрибут довольства. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ин такфуру файна Аллаха нинанкум». Скажи, если вы проявите неверие, то Аллах не нуждается в вас. То есть Аллах Субхану Тааля никак это ему не повредит, то, что вы проявляете куфр. То, что человек кафир, Аллаху это никак не вредит. «Валя ярда ибадиль куфр». И Аллах недоволен для своих рабов куфром. Отсюда вытекает мафхум. Мафхум, то есть что? Понимание, что из этого значит, Аллах доволен, наоборот, чем? Иманом. И об этом он потом в следующих словах говорит: «Ваинтешкуру ярдалякум». А если вы будете благодарны, он будет ярдалякум, то он будет доволен этим для вас. И здесь также доказательство в этом аяте, что проявление благодарности за милости Аллаха, это относится к чему? К иману, а наоборот проявление благодарности к Аллаху за его благодеяние относится к куфру. Итак, в этом аяте доказательство чего? Рида, то есть довольство Аллаха Субхану ва Тааля. В следующем аяте доказательство атрибута Аллаха аль-караха, то есть недовольство. Что Аллах что-то екрах, какую-то вещь, то есть недоволен этой вещью. Говорит: «Валякин кариха Аллаху инбиасахум, фасаббатам вакиля худума аль-каидин». Однако Аллах не пожелал, вернее, Аллах недоволен тем, чтобы они отправились в поход. Аллах недоволен, то есть у него караха, к тому, чтобы они отправились в поход, фасаббатахум. И он удержал их, и было сказано им: отсиживайтесь вместе с отсиживающимися. О ком идет речь? Речь идет о лицемерах, о которых рассказывается в суре Тауба. Аллах не пожелал, чтобы они вышли в поход, зная, что будут они делать и что у них в сердцах. И Аллах удержал их, и было сказано им: отсиживайтесь вместе с отсиживающимися. Этот аят на самом деле очень важный, и очень серьезное предупреждение в нем есть. И очень серьезный критерий для нас всех. Но Аллах не пожелал или недоволен, Аллах был их выходом. В каком плане, конечно? В плане кауни, да? То есть в плане бытийном, в плане абсолютной воли. То есть их выход на джихад. Их выход на джихад. И было сказано им: отсиживайтесь вместе с отсиживающимся. Здесь очень важное предупреждение каждому человеку, который чувствует от себя, чувствует в себе, что что-то его держит и удерживает от того, чтобы совершать деяния, угодные Аллаху. Когда человек ощущает в себе это нежелание делать то, что приказывает Аллах Субхану ва Тааля, то возможно, что это Аллах Субхану ва Тааля не хочет для тебя, не хочет для тебя того, чтобы ты был из его рабов покорных. Как наказание тебе уже. Наказание тебе. Поэтому удерживает тебя от покорности ему. И если ты чувствуешь в себе это, пусть Аллах Субхану поможет нам поклоняться ему и поминать его, и быть благодарному ему, то вот если ты это чувствуешь, то значит обеспокоиться нужно, значит нужно быть осторожным, значит нужно посмотреть себя самого, обследовать, есть ли у тебя какая-то лень и нежелание делать благо ради Аллаха Субхану ва Тааля. Значит нужно бояться, чтобы ты не был из тех, о котором сказано, но не пожелал Аллах, чтобы они отправились в поход. Потом еще раз посмотри на себя, и уже тогда возьми и обежи свою душу к тому, чтобы проявлять терпение в делах покорности Аллаху. Заставь себя поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, быть покорным Аллаху Субхану ва Тааля. Сначала ты будешь это делать, может быть, заставляя себя, но завтра уже будешь делать это легко и желая этого. Итак, ради чего привел аят шейх здесь? Кариха Аллаху инбиасахум. Аллах не пожелал, то есть караха, не был доволен их выходом на джихад. Внимательно. Сказано, и было сказано им: отсиживайтесь вместе с отсиживающимися. Аллах Субхану ва Тааля не говорит здесь: и Аллах сказал им: отсиживайтесь вместе с отсиживающимися. Потому что то, что приказывает Аллах, это какая его воля? Шариатская. По шариатской воле Аллах никому, Аллах не желает ни от кого, что куфра, не желает ослушания Аллаха Субхану ва Тааля. По шариатской воле Аллах желает или хочет только того, что любимо Аллах Субхану ва Тааля. И Аллах не говорит здесь, и Аллах сказал им: отсиживайтесь с отсиживающимися. Нет, это по своей бытийной воле Аллах Субхану ва Тааля так пожелал, чтобы они не вышли в поход, зная их сердца, зная, кто они и что они. Потому что Аллах, мы говорили, ля ямуру биль фахша, Аллах не приказывает мерзость. Муътазилит говорит, что Аллах пресвят тот, который не хочет или не дает волю на мерзости. Да? А правильно сказать, пресвят тот, который не приказывает мерзости. Тот, который не приказывает мерзости. Сказано: «Вакиля кудум аль-кади». Было сказано им: отсиживайтесь вместе с отсиживающимся. Не Аллах, который сказал, а кто? Враги, как нафс, душа их, или шейтан, хорошо, или окружение, хорошие в кавычках, друзья, подруги, хорошо, которые удерживают тебя от благого, говорят, зачем тебе это, не надо, зачем в мечеть тебе идти, не надо, иди лучше здесь посиди, да? Ну зачем ты сейчас поедешь в мечеть, посмотри лучше, жди меня и так далее, хорошо? То есть удерживают плохие, вернее, плохое окружение. Укуду маль кайдин, отсиживайтесь с отсиживающимися. Три врага, душа, шайтан и джалисусу, то есть плохой друг. Плохой друг, плохое общение. Дальше говорит автор, смотрим в текст, что говорит. Мы веруем в то, что Аллах доволен теми, которые уверовали и совершают праведные деяния. Доволен Аллах ими, они довольны Аллахом. Это для тех, кто боится своего Господа. Опять идет речь о каком атрибуте? Об атрибуте рида. А почему автор выделяет его в отдельный пункт, если уже в предыдущем пункте об этом сказано, о довольстве? Зачем? Потому что там шла речь о довольстве рида действиями, деяниями. Деяниями. А здесь речь идет о довольстве Аллаха действующими. То есть самим человеком, который совершает деяния. Аллах доволен теми, которые уверовали и совершают праведные деяния. То есть здесь довольство чем? Кем? Людьми самими. Там было довольство действиями. Это один и тот же атрибут рида, но просто его как разновидности. Радия Аллаху анхум ва раду ан залика лиман хашия раббе. Доволен Аллах ими, а недовольны Аллахом. Это для тех, которые боятся своего Господа. Мы раньше говорили с вами до этого, что ахлю тахриф, то есть люди, искажающие атрибуты Аллаха, из числа ашаритов и других, они не верят в то, что Аллах, субхану тааля, что у него есть что? Атрибут довольства. Они говорят, что довольство это что? Саваб, то есть вознаграждение. Или ирадату саваб, то есть желание Аллахом вознаградить. Почему? Потому что из тех атрибутов, которые они утверждают, среди них есть атрибут ирада. Ашариты пошли чуть-чуть дальше, чем мутазилиты. Мы говорили, они что? Приблизились как бы к Ахлю Сунна, но не дошли до конца. Так вот, они утверждают больше атрибутов, чем те. 6 атрибутов затия у них они называются, и 8 атрибутов субутия. Хорошо? Среди атрибутов, которые они утверждают, атрибут ирада, воля. Поэтому они говорят, довольство Аллаха нет такого атрибута, это атрибут они отрицают, но есть что атрибут? Это вознаграждение Аллаха, речь идет о вознаграждении, либо об атрибуте, что ирада, воля Аллаха к чему? К вознаграждению. Радия Аллаху анхум, доволен Аллах ими, то есть они говорят, значит наградил их Аллах. Наградил их Аллах. За что? Почему, почему люди довольны Аллахом? Потому что они совершали благие деяния за Него, ради Аллаха Субхану Тааля. И награда их, Аллах Субхану говорит в этой суре, до этого что? Награда их у их Господа, сады Адна, в которых текут реки, в которых они прибудут вечно. Доволен Аллах ими, они довольны Аллахом. И это награда за алика лиман хашия рабба. Награда для тех, которые боятся своего Господа. Те, которые боятся его, те, которые боятся его наказания. То Аллах субхану ва тааля доволен ими. Дальше автор говорит. Ва нумину би анна Аллаха тааля ягдабу аля ман йастахиккул лгадаб мин аль-кафирина ва гайрихим аль-занина биллахи занна суу عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Мы веруем в то, что Аллах гневается на неверующих и тех, кто заслуживает его гнева. Всевышний Аллах говорит: и чтобы подвергнуть мучениями лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное, их постигнут превратности судьбы. Аллах разгневался на них. Далее Всевышний Аллах говорит: гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения. Так далее автор переходит к разбору такого атрибута Аллаха субхану ва тааля, как аль-гадаб. Аль-гадаб, то есть гнев. Аль-гадаб, то есть гнев. Мы верим, что Всевышний Аллах гневается аля-ман йастахикуль гадаб, на тех, которые заслуживают его гнева, из кафиров и прочих, и других. Гнев – это атрибут, противостоящий какому атрибуту? Атрибуту риба, который мы только что изучали, то есть атрибут удовольства. Акида – убеждение аль-суна валь-джама'а, что Аллах, субхану ва та'аля, имеет такой атрибут, как гадаб, гнев. Гнев его на тех, которые заслуживают этого, из кафиров и других, сообразно его величию. То есть его гнев сообразно его величию. Гнев его на кафиров и на других. На других, то есть, значит, на людей из числа верующих. Тоже может быть гнев Аллаха субхану ва тааля. Пример этого – лиан. Что такое лиан? Лиан – это когда муж застает свою жену, совершающую прелюбодеяние, алиязу билля, но у него нет 4 свидетелей этого. Если кто-то обвиняет кого-то в прелюбодеянии, не имея на это 4 свидетелей, причем свидетелей каких? Которые видели орган в органе. Не просто целовал или обнимал. Хорошо, не просто лежал. Даже если сверху лежал. Нет. Видел орган в органе. Как Омар говорит, видел ли ты? Так же, как палочка, которой мажут сурьму в своем футлярчике. Вот так же ты видел или как? И человек сказал, нет, что-то я видел, что мужчина лежал на женщине, совершал движение, которое совершает обычно человек, который совершает подобные вещи, но именно орган в органе я не видел. Несмотря на то, что 3 человека до этого сказали, мы видели орган в органе, а он засомневался, Умар приказал всех 3 что? Избить, то есть побить. Дать им 80 ударов, как положено. Хорошо. За что? За клевету на верующего человека. А муж нет. Мужу здесь послабление от Аллаха, субхану тааля. Послабление от Аллаха. Потому что, когда человек обвиняет другого человека в прелюбодеянии, другого верующего человека в прелюбодеянии, чужого человека, здесь можно заподозрить, что? Злой умысел, что это делается специально, чтобы опорочить того человека. Может быть. Но чтобы человек обвинил свою собственную жену в прелюбодеянии публично, это очень редко. Это уж совсем какой-то человек, либо самодур, либо который не боится опорочить свою супружескую ложу. То есть это бывает очень редко такое. Поэтому и потом ему, как мужу, учитывая его психологическое состояние, Аллах субхану тааля здесь дал такую вещь, установил такую вещь Аллах Субхану, как лиан. Лиан, то есть муж приходит, если он приходит к кадри, к судье, и говорит, что вот моя жена, она совершила вот такую-то мерзость, совершила прелюбодеяние. Если жена соглашается с этим, говорит, да, я это сделал, тогда все просто, да, то есть тогда она несет наказание за это согласно шариату. А если она отказывается, тогда производится вот эта процедура, которая называется лиан. Лиан, то есть муж 4 раза должен сказать, засвидетельствовать, поклявшись Аллахом, что он правдив, что он правдив, хорошо, что она совершила прелюбодеяние, а в 5-й раз говорит, и да будет проклятие Аллаха надо мной, если я обманываю, хорошо. После этого наступает очередь жены, она говорит, 4 раза тоже клянется Аллахом, свидетельствуя о том, что она не совершала этого, а в 5-й раз говорит, да будет гнев Аллаха надо мной, если он правдив. Вальхамисатан гадаб Аллахи алейха инкана мина садикин. То есть ради этого, ради последнего мы привели, да, рассказали алиан. А 5-й раз, говорит Аллах субхану ва тааля, она должна сказать, что да пребудет гнев Аллаха над нею, если он правдив. Так здесь подтверждается, что гнев Аллаха в отношении кого? Те, которые заслуживают его, но не из кафиров. Но не из кафиров. Итак, гнев Аллаха, внимательно, один из атрибутов Аллаха фи'лия, то есть атрибутов действия. атрибуты Аллаха, мы сказали, есть атрибуты сущности, которые всегда неизменны с Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? И атрибуты действия, которые происходят как? По желанию Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? Атрибуты действия. Так, гадаб – атрибут гнев, атрибут действия. Что касается ашаритов, почему мы много говорим про ашаритов особенно? Да, потому что это течение, которое получило широчайшее распространение сегодня, да, в умме. И множество университетов, институтов, которые преподают именно эту акиду. Ашариты относительно атрибута гнева Аллаха Субхану ва Тааля говорят то же самое, что говорят относительно атрибута довольства. То есть говорят, нет, Аллах Субхану ва Тааля не имеет такого атрибута, как гнев. Почему? Опять их воображаемый довод, да? Мнят, что если сказать, что у Аллаха есть гнев, то это будет уподобление его творения. Они говорят, гнев. Что такое гнев? Гнев – это когда кипит кровь, когда надуваются сосуды на шее, когда волосы поднимаются, когда лицо краснеет. Аллах, Субхану Тааля, не может быть такого у Аллаха. Это у творения. Мы говорим, Субхану Аллах, а кто сказал, что у Аллаха такой гнев? Гнев его сообразно его, Субхану Тааля, величию, сообразно его могуществу, сообразно его возвышенности. Дальше приводит автор аяты «Авани набиляхи заннасу», которые думают об Аллахе дурное. Это сура Фатх. Сура Аль-Фатх. Речь идет о мунафиках и кафирах. Аллах Субхану Тааля говорит «Ваюазибу аль-мунафикина валь-мунафикат валь-мушрикина валь-мушрикат». И накажет Аллах лицемеров и лицемерок, и язычников и язычниц. «Авани набиляхи заннасу», которые думают об Аллахе дурное. Алейхим дайратусу, их постигнут превратности судьбы. Вагадиб Аллаху алейхим, и разгневался на них Аллах. То есть здесь утверждение атрибута гнева. Атрибута гнева. Которые думают об Аллахе дурное. Что значит думают об Аллахе дурное? Правильно, тафсир. Что значит думают об Аллахе дурное? Думать об Аллахе дурное, ваннасу. Хорошо. Это значит думать об Аллахе все то, что не подобает Ему. Все, что не подобает Аллаху, если думаешь об Аллахе так, то это значит дурно думать об Аллахе Субхану ва Тааля. Например, тот, кто думает, полагает, что Аллах не помогает своим праведным рабам и не поможет своим праведным рабам, не даст им насар, не даст им поддержку, то это значит ванусу, то есть дурно думать об Аллахе. Тот, кто говорит, что Аллах Субхану ва Тааля, его атрибуты несовершенны, неполноценны, тот, значит, думает об Аллахе дурное. Тот, кто говорит, что ложь, она одерживает победу над истиной на долгий срок, навсегда или на продолжительное время, хорошо, тот тоже думает дурно об Аллахе. На постоянно, да, ложь все поддержала победу над истиной, на постоянно, это плохо думать, дурно думать об Аллахе Субхану ва Тааля. Тот, кто думает, что Аллах Субхану ва Тааля не воскресит своих рабов и не воздаст им по их деяниям, то дурно думает об Аллахе. Итак, правило. Что значит дурно думать об Аллахе? Это думать все то об Аллахе, что не подобает Аллаху, не пристало Аллаху Субхану ва Тааля. Таковым, Аллах говорит, алейхим дайрату су, им их постигнут превратности судьбы. То есть их постигнет наказание, которое со всех сторон окружит их. Следующий аят. Аллах Субхану говорит: «Валяки ман шараха биль куфри садран, фа алейхим гадабу мин Аллахи, ва лахум азабун азим». Но те, которые скрыли для куфра свою грудь, то на них гадабу мин Аллах, то на них гнев Аллаха, им великое наказание. Ради чего аят приведен? На них гнев Аллаха. На них гнев Аллаха. Как муаттилиты, хорошо, рида, то есть довольство Аллаха, муаттилиты говорят, это что? Как они трактуют? Они говорят, вознаграждение Аллаха. Вознаграждение Аллаха. Или воля Аллаха к вознаграждению. Желание кого-то вознаградить. А гнев? А гнев, они говорят, это значит месть Аллаха Субхану ва Тааля. Или ирадатуль-интикам, то есть воля Аллаха к мести, желание Аллаха отмстить и наказать кого-то. И это ошибка. И ошибочность такой трактовки показывает сам Коран, Аллах Субхану Тааля говорит: «Фалямма асафуна интакамна минхум». Сура Зухруф. А когда они асафуна, то есть агдабуна, то есть разгневали нас. А когда они разгневали нас, мы отмстили им. Мы отмстили им. То есть месть — это уже Аллах Субхану говорит, что это итог, результат чего? Наказание, кара Аллаха. И месть его — это итог чего? Его гнева. Не может быть так, что условия и ответ на условия одно и то же. То есть, когда они нас, мы им отмстили, то мы им отмстили. Такого не может быть. То есть, гнев — это одно, месть — это другое. Месть — это итог гнева. Итог гнева. А почему не отрицают гнев? Мы сказали, строясь на чем? На далиль вахми. То есть, на иллюзорном, воображаемом доводе, не доводе даже разума, который они называют доводом разума. Говорит рахимах Аллах: ونؤمن بأن الله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام لقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Мы верим в то, что у Всевышнего Аллаха есть лик преславный и достохвальный. Всевышний Аллах говорит: вечен лишь лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием. Итак, ваджа. Ваджа — аль-ваджа, лик Аллах Субхану ва Тааля, один из атрибутов. Какой это атрибут? Атрибут сущности или атрибут действия? Это атрибут затия, то есть сущности Аллаха Субхану ва Тааля. Это не атрибут действия. Атрибут, который всегда у Аллаха Субхану ва Тааля, всегда с Аллаха Субхану ва Тааля. Атрибут сущности. Более того, этот вид атрибутов называется, внимательно, сифа хабария. То есть повествовательный сифат. Потому что атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля три. Атрибут сифа ма'навия, сифа фи'лия, сифа затия. Это надо запомнить. Вернее, сифа хабария, прошу прощения. Так, первое. Сифа ма'навия, сифа фи'лия, сифа хабария. Ма'навия, то есть смысловой атрибут. Атрибут фи'лия, атрибут действия. Третье, сифа хабария, атрибут хабар или сообщение, да, атрибут, повествовательный атрибут. Что это значит? Атрибут фи'лия, то есть атрибут действия, это такие атрибуты, которые происходят, то есть Аллах Субхану ва Тааля, атрибут действия. То есть то, что связано с волей Аллаха Субхану ва Тааля. Когда Аллах хочет, да? Когда Аллах желает, то происходит этот атрибут. Например, истива на престол. Например, еще нузуль, схождение Аллаха на последнее небо, на нижнее небо. Еще гнев Аллаха Субхану ва Тааля. Еще довольство Аллаха Субхану ва Тааля. Еще мы сказали нисхождение в ближайшее небо. Хорошо? Это, а? Маджи, приход, пришествие Аллаха Субхану ва Тааля. Это атрибуты какие? Фи'лия, атрибуты действия, которые происходят, когда желает Аллах Субхану ва Тааля. Так? Так. Второй вид, мы сказали, атрибуты ма'навия, то есть смысловые атрибуты. Это такие вещи, которые, такие атрибуты, которые относятся к атрибутам сущности Аллаха Субхану ва Тааля. Они всегда с Аллаха Субхану ва Тааля, но являются как бы смыслами. То есть, например, милость. Аллах Субхану всегда милостивый, да, то есть всегда у него атрибут милость, объемлющая все. Так? Или, например, атрибут еще? Знание Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля всегда, у него есть знание. Как смысл, да, это как бы абстрактный такой атрибут, абстрактный, то есть атрибут какой? Смысловой. Еще? Величие. Рахма сказали, милость. Мудрость. Понятно. Понятно. А вот это третий вид, хабария, то есть атрибуты, которые рассказывают об Аллах Субхану ва Тааля что-то, да, и до чего никак нельзя дойти разумом, что это есть у Аллаха Субхану ва Тааля. То есть мы это узнаем только из хабара. Из хабара, то есть из сообщения от Аллаха Субхану ва Тааля, пришедшего. Например, что Аллах Субхану мудрый, может быть, человек посмотрит на это мироздание, посмотрит на его совершенство, да, и придет как-то к выводу, да, что Аллах Субхана мудрый, или увидит, что как животные кормят своих детишек, как они заботятся о нем, или как мать переживает за своего ребенка, что Аллах Субхана милосердный, да, может, увидев заботу Аллаха Субхана Тааля, понять, что у Аллаха есть атрибут. Но эти атрибуты, то есть хабария, они связаны с хабар. Хабар, то есть что такое? Сообщение. Хабер. Сообщение. То есть то, что сообщено от Аллаха Субхана. И другим путем это не узнаешь. Можешь узнать это из Курана и Сунны только. Шейх Ислам Ибн Таймия очень хорошее определение дает, что такое сифат хабария. Атрибут хабария. Атрибут повествовательный, сообщающий об Аллаха Субхану Тааля. Это, говорит он, то... Это то, что у нас, у людей, является нашей частью. То есть, это такой атрибут у Аллаха, который у нас, если есть этот атрибут, то есть называется также атрибут. Атрибут, который называется у нас также, он для нас является частью нашей. Является нашей частью. Атрибуты с таким же названием у нас, атрибуты хабария, атрибуты повествовательные, это такие атрибуты, которые, если с таким же названием у нас есть атрибут, то он для нас является частью. Для нас является частью. Хорошо? Например, рука. Рука. У Аллаха Субхана Тааля есть атрибут рука, льет. Рука, такой атрибут есть у человека, который называется так же? Есть. Для человека рука это что? Это его часть. Хорошо? Поэтому это атрибут хабария. Атрибут, сообщающий об Аллах Субхану ва Тааля. Или аль-айн, аль-айнейн, то есть два глаза, да, два ока Аллах Субхану ва Тааля. У человека есть атрибут айн, атрибут два ока у человека есть. Для человека глаза это что? Это его часть. Итак, атрибут хабария, то есть атрибуты, сообщающие об Аллах Субхану. Такие атрибуты, которые только мы узнаем как? Из сообщений, пришедших от Аллаха Субхану Тааля через откровение. И шейх Ислам Ибн Таймия дает определение им, это что? Это такие атрибуты, которые для нас, если есть у нас таким же названием атрибут, для нас он является что? Частью. Для нас является частью. То есть разум не способен постичь, что Аллах Субхана есть лик, например. Откуда ты можешь знать, что Аллах есть лик? Только сообщение от Аллаха Субхана. Или что Аллаха есть два ока, или что Аллаха есть две руки. Можешь знать только от Аллаха Субхана ва Тааля. Знания другого пути у нас нету, получению знания об этом. Атрибут лик, о котором здесь идет речь, ваджгулла, он атрибут хабари, да, то есть хабария, сифа хабария, он не является атрибутом смысловым, абстрактным, как это истолковывают заблудшие группы, говорят, лик это, например, награда Аллаха или еще что-то, да, то есть так трактуют это. Это такой атрибут, подобный, называющийся, имеющий подобное название у нас, который он является нашей частью. Это отличие. Это отличие между нами и теми, которые говорят, что лик Аллаха – это саваб. То есть это награда Аллаха Субхану Тааля, это вознаграждение. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваебка ваджху раббика зуль джаляли валь икрам». И остается лик твоего Господа, обладатель величия и почета. Они говорят, обладатель величия и почета, лик, то есть награда его. Но получается, что они приписывают награде Аллаха саваб то, что на самом деле не относится к награде Аллаха Субхану Тааля. Как может быть награда Аллаха Субхану Тааля описать ее величием и описать ее почетом? Хорошо. Такое описание заслуживает только ваджх, то есть лик Аллаха Субхану Тааля в буквальном смысле, сообразно величию Аллаха Субхану Тааля. Итак, мы верим, что Аллах Субхану Тааля есть атрибут ваджх в буквальном смысле. Если нас спросят, а каков лик Аллаха Субхану Тааля, то мы скажем биля кейф. Без запроса как. Без запроса как и без представлений. Не подобный никому, ничему лику. Да? Лик Аллах Субхану ва Тааля. А какой он? Аллах Субхану ва Тааля, он знает лучше. Мы об этом даже не имеем права разговаривать. сообразно Его величию, сообразно Его могуществу. Мы верим в это. Раз Он себя описал этим, этим атрибутом, значит, мы не должны влезать в то, каков Он, в Его кейфие, касаться Его кейфие, Его образа, потому что постичь это мы не можем. И так остается лик Твоего Господа, сказано, Зуль-Джаляль, обладатель величия, Аль-Азам-Аль-Джаляль, величие. Уаль-Икрам. Икрам, что такое икрам? Икрам – это почет. И здесь почет с двух сторон. Икрам от Аллаха к творениям и икрам от творений к Аллаху. Икрам от Аллаха к творениям, то есть оказание им чести. Оказание им чести какое? Награда. Да, Аллах награждает. Оказание, оказывает им честь. Юкрень, да? И от творений к Аллаху икрам, это значит что? Почитание Аллаха Субхану Тааля. Почитание. То есть слово икрам, оно применимо и как от Аллаха к творениям, так и от творений к Аллаху. Понятно, да? В этой же суре, в конце суры Рахман, в конце сам Аллах Субхану Тааля говорит «Табарак исму Раббика зиль джаляли валь икрам». Благословенно имя Господа Твоего, обладателя величия и почета. Аят про лик, что сказано? Остается лик Господа Твоего, ябкаваджу раббика, зуль джаляль валикра. И остается, внимательно, лик Твоего Господа, обладатель величия и почета. То есть это обладатель величия и почета, описание чего? Лика. А там сказано, благословенно имя Господа Твоего, обладателя величия и почета. И сказано, благословенно имя, обладатель. Потому что имя это не атрибут Аллаха. Поэтому обладатель величия и почета это описание чего здесь? Того, к кому относится имя. То есть имя Господа Твоего, исму Раббика. Вот это Раббика, к нему зиль джаляль валика. А там, значит там речь идет о чем? Об атрибуте Аллаха Субхану Тааля. Об атрибуте Аллаха Субхану. Когда речь идет об имени, это не атрибут, поэтому к нему и не относится Зуль-Джаляли Валикрам. Когда речь идет об атрибуте, лик, там сказано Зуль-Джаляли Валикрам. И это тоже довод, свидетельствует о том, что это буквально в смысле лик Аллаха Субхану Тааля, сообразно его